«Со мной все будет в порядке», — добавила она, — «и с тобой тоже. Увидимся вечером, ладно?» Джемми кивнул и, повернувшись, медленно побрел к школе. Лис, провожавшая его взглядом, почувствовала, как все тяжелее и тяжелее становится у нее на сердце. Это состояние было уже привычным для нее, во всяком случае, в то, что она когда-нибудь снова сможет радоваться и веселиться, Лис верилась с трудом. Смерть Джека казалась ей бременем, которое и она, и дети обречены нести до конца своих дней. В том, что ей еще очень долго не удастся прийти в себя, Лис, по крайней мере, не сомневалась. Что касалось детей, то ей хотелось верить, что со временем они сумеют привыкнуть к своему новому положению. Хотя, сколько бы лет ни прошло, и что бы ни случилось, у них никогда не будет другого отца, а у нее другого мужа. Потеря, которую они все пережили, была невосполнимой. При каждом упоминании о Джеке они всегда будут испытывать боль. Лис так глубоко ушла в свои невеселые размышления, что дважды проехала на красный свет и остановилась только, когда перед самым капотом ее машины возник полицейский с сигнальным жезлом. «Вы что, не видите, что ли?» — рявкнул он, когда Лиза опустила боковое стекло. «Вы проехали на красный. Не жалеете себя, так пожалеете других». Слова эти не сразу дошли до Лиз. Когда она, наконец, поняла, в чем дело, она извинилась, не замечая, что слезы ручьями катятся по ее щекам. Полицейский долго и внимательно рассматривал сначала водительскую лицензию Лис, затем ее, потом повернулся и зашагал к стоявшей на обочине полицейской машине. На полдороги он остановился, очевидно припомнив ее фамилию, которая в последнее время достаточно часто звучала в передачах новостей. Вернувшись к машине, Лис, коп с сочувствием покачал головой. «Вам не следует садиться за руль в таком состоянии», — сказал он, возвращая ей водительскую лицензию. «Куда вы направлялись? На работу». «Примите мои соболезнования, миссис Сазерленд», — сказал полицейский, поймав ее взгляд. «Но я не могу разрешить вам ехать дальше одной. Сообщите мне адрес того места, где вы работаете, я провожу вас». Лиз назвала ему адрес их офиса. Полицейский кивнул и, сев в свою машину, включил мигалку на крыше. Сделав ей знак следовать за машиной, он медленно отъехал от тротуара, и Лиз не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Стараясь держаться за полицейским автомобилем, Лиз снова не сдержала слез. Она бы предпочла, чтобы коп не узнал ее. Даже равнодушие было для нее предпочтительнее, чем сочувствие постороннего человека. Но не могла же она заявить, что внимание полицейского ей неприятно. На стоянке напротив здания, где располагался ее офис, полицейский затормозил. Подойдя, он помог Лиз выйти из машины и, пожимая ей на прощание руку, сказал: «Постарайтесь все же в ближайшее время не садиться за руль. Без крайней необходимости. В таком состоянии вы легко можете попасть в аварию».